Глава 8. Пока остатки первой волны катеров еще садились, вторая волна уже начала подниматься. Майлз молился, чтобы все их сенсоры работали как следует, учитывая туман, в котором им приходилось пролетать мимо друг друга. И чем дальше, тем более рваным будет график движения. Туман тем временем собирался в холодный дождь, и вниз полетели серебряные иглы. Операция все более концентрировалась в плотный поток данных. Машины, количество, время. И все меньше в ней оставалось вопросов о верности, о душе и о тяжких обязательствах. «Эмоционально больной разум, лишенный любви и страха», — подумал Майлз, — «мог бы даже наслаждаться происходящим». Он начал левой рукой набрасывать числа на земле. Сколько наверху, внизу, в пути, осталось. Но земля быстро превращалась в липкую черную грязь и не сохраняла следы. «Черт!» — прошипел вдруг танк сквозь сжатые зубы. Воздух перед его лицом наполнился всполохами проецируемых входящих данных. Его взгляд носился между ними с тренированной быстротой. Его правая рука сжималась и дергалась, как будто он сдерживал желание сорвать с себя шлем и впечатать его в грязь от досады и отвращения. «Все порушили! Мы только что потеряли два катера из второй волны!» «Которые два?» — завопил внутренний Майлз. — Оливер, Трис. Он заставил себя задать другой вопрос. — Каким образом? — Клянусь, если они столкнулись друг с другом, я найду себе стену и буду биться в нее головой до посинения. Цатагандийский истребитель прорвался через наш кордон. Он шел к транспортам с людьми, но мы его вовремя пришпилили. Почти вовремя. — Есть номера катеров. И загружены они были или возвращались? Губы танга беззвучно двигались. А4 полностью загружен. Б7 возвращался пустой. Полная потеря. Выживших нет. Боевой катер номер 5 «Триумфа» выведен из строя вражеским огнем. Пилота сейчас подбирают. Командующих своих он не потерял. Подобранные и тщательно возвращенные преемники полковника Тремонта в безопасности. Он открыл сжатые от боли глаза и увидел Беатрис, для которой номера катеров не значили ничего, взволнованно ожидающую разъяснений. 200 погибших, — прошептала она. 206, — поправил Майлз. Лица, имена, голоса шестерых знакомых дендорийцев пролетели перед мысленным взором. И у тех 200 тоже были лица. Он вытолкнул их из сознания, пока они не раздавили его окончательно. «Такое случается», — окостенело пробормотала Беатрис. «Как ты?» «Я нормально. Конечно. Такое случается, неизбежно. Я не какой-то там сопливый обыватель, падающий в обморок под огнем». Она быстро заморгала, задрала подбородок. «Дай мне какое-нибудь задание, любое». «И быстро», — мысленно добавил за нее Майлз. «Верно». Он указал в дальнюю сторону лагеря. «Отправляйся к Пелу и Лианту. Раздели их загрузочные группы на части по 33 человека и добавь их к каждой из оставшихся групп третьей волны. Третью волну нам придется перегружать. О результатах доложи. И быстрей. Оставшиеся катера вернутся через несколько минут». «Есть, сэр». Она отдала честь. Ради себя, а не ради него. Ради порядка, структуры, рациональности, линии жизни. Он мрачно отдал честь в ответ. «Они уже и так перегружены», — возразил танк, как только она отошла достаточно далеко. «С 233 людьми, впихнутыми на борт, они будут лететь, как кирпичи. И будут дольше загружаться здесь и разгружаться наверху». «Да, о господи». Майлз перестал чертить исчезающие цифры в грязи. «Прогони для меня все через компьютер, Ки. Прямо сейчас я не доверил бы себе сложить 2 и 2. Насколько мы будем опаздывать ко времени, когда основная часть цатагандийцев подойдет достаточно близко? Как можно точнее, без допусков, пожалуйста». Танк забормотал в свой шлем, без остановки выдавая числа, пределы, интервалы. Майлз отслеживал каждую деталь с хищной напряженностью. Танк невозмутимо заключил. «К концу последней волны 5 катеров еще будут ждать разгрузки, когда нас поджарит цатагандийский огонь». «Тысячи мужчин и женщин». «Осмелюсь предположить, сэр, что пришло время минимизировать потери», — добавил танк. «Предлагайте, коммодор». «Вариант номер один, максимально эффективный. В последнюю волну высадить только 7 катеров. Пленников из оставшихся 5 загрузок оставить на земле. Их снова захватят, но, по крайней мере, они будут живы». На последней фразе интонации танга стали убеждающими. «Только одна проблема, Ки. Я не хочу здесь оставаться». «Ты по-прежнему будешь на последнем поднимающемся катере, как и обещал. Кстати, сэр, я уже упоминал, насколько это исключительно дерьмовое позерство с вашей стороны, сэр». «Вполне красноречиво, бровями, некоторое время назад. И хотя я склонен с тобой согласиться, ты заметил, как пристально оставшиеся пленники наблюдают за мной. Видел когда-нибудь, как кошка охотится на рогатого прыгуна?» Танк неуютно поежился, взглядом отмечая описанное Майлзом явление. «Не станем же мы расстреливать последнюю 1000, чтобы поднять мой катер в воздух?» «Учитывая разнобой с графиком, они могут и не сообразить, что катеров больше не будет, пока ты не окажешься в воздухе». «Значит, просто оставим их здесь, стоять и ждать нас?» Овцы смотрят вверх, но кормежки нет. «Точно. Тебе нравится этот вариант, Ки?» «Меня от него тошнит, но... подумай о 9000 других. И о Дендарийском флоте. От мысли о том, чтобы бросить их всех в ад, в заранее обреченной попытке уместить всех этих твоих... несчастных грешников, от этой мысли меня тошнит гораздо больше. 9/10 куска — это намного лучше, чем никакого куска». «Я понял. Тогда перейдем, пожалуйста, к варианту 2. Полет с орбиты рассчитан по скорости самого медленного корабля, а именно...» «Транспорты». «А Триумф по-прежнему самый быстрый?» 100 пудов. Танк был когда-то капитаном Триумфа. «И наилучшим образом защищенный». «Ну, и что?» Танк прекрасно видел, к чему идет. Его тупость была лишь формой протеста. «И то. Первые 7 катеров последней волны стыкуются к транспортам и стартуют по графику. Мы отзываем 5 пилотов-истребителей, сбрасываем и разбиваем их катера. Один и так уже поврежден, так? Последние 5 десантных катеров стыкуются к Триумфу вместо них, защищенные от приближающегося огня цитагандийцев силовыми полями боевого корабля. Набиваем пленников в коридоры Триумфа, запираем люки катеров и мчимся на всех парах». «Масса лишней 1000 человек?» «Будет меньше, чем масса пары десантных катеров. Сбрось и взорви их тоже, если понадобится, чтобы попасть в коридор допустимых значений массы ускорения». «Перегрузит системы жизнеобеспечения». «Аварийного кислорода хватит, чтобы добраться до точки ПВ-скачка. После скачка пленников можно спокойно распределить по другим кораблям». В голосе танка появились страдальческие нотки. «Но эти боевые десантные катера совсем новые. И мои истребители, 5 штук. Ты представляешь, как сложно будет собрать средства, чтобы заменить их? Придется...» «Я просил тебя подсчитать время, Ки, а не выдать мне ценник», — сквозь зубы ответил Майлз. И добавил более сдержанно. «Я включу их в счет на оплату наших услуг». «Ты когда-нибудь слышал о понятии превышения расходов, парень?» «Так вот услышишь». Танк переключил внимание обратно на шлем, который сам был лишь продолжением тактической рубки на борту Триумфа. Подсчеты сделаны, новые приказы введены и выполняются. «Проходит», — вздохнул танк. «Купим себе весьма дорогие 15 минут. Если больше ничего не случится». Он понизил голос до недовольного бурчания, изнывая, как и Майлз, от невозможности быть в 3 местах одновременно. «Мой катер возвращается», — заметил танк громко. Он бросил взгляд на Майлза, очевидно, не желая оставлять адмирала самого по себе и также, очевидно, мечтая перебраться из кислого дождя, темноты и грязи поближе к нервному центру проходящей операции. «Отчаливай», — ответил Майлз. «Со мной тебе все равно подниматься нельзя. Это нарушение процедуры». «Процедуры, ха!» — мрачно буркнул танк. После отхода 3-й волны на земле осталось всего 2000 пленников. Операция истончалась и сворачивалась. Боевые патрули возвращались после проникновения в окружающий лагерь цитагандийской постройки назад к назначенным посадочным точкам. Опасная смена направления, если какой-нибудь выживший цитагандийский офицер восстановит порядок в достаточной степени, чтобы помешать их отступлению.